29. Основные тенденции европейской модернизации. Промышленная революция не означала просто начало массового применения машин. Она вызвала изменения, обновления во всех сферах жизни общества, что стали определять как модернизацию. В политической сфере модернизация проявляется в последовательной демократизации политических структур. Речь идет о приобщении населения к политической жизни, о появлении у простого народа возможности влиять на принятие решений, действия властей. Разворачивается борьба за всеобщее избирательное право. Постепенно формируется каталог прав и свобод. Возникают политические партии и разнообразные общественные организации. Неуклонно создаются предпосылки для формирования гражданского общества и правового государства. В социальной сфере наиболее характерной чертой нового времени стала урбанизация. Под урбанизацией понимается процесс повышения роли городов в развитии общества. Предпосылками урбанизации стали рост в городах индустрии, развитие их культурных и политических функций, углубление территориального разделения труда. Для урбанизации характерный приток в города сельского населения и возрастающее маятниковое движение населения и сельского окружения и ближайших малых городов в крупные города, на работу, по культурно-бытовым надобностям и прочее. В начале 19 века в городах мира проживало 20,3 миллиона человек, 3% населения Земли. К 1900 году 224,4 миллиона, 13,6%. К 1950-му 729 миллионов, 28,8%. А к 1990-му 2261 миллион, 41,3%. В духовной сфере ключевым для процесса модернизации является секуляризация, обмерщение сознания. Освобождение духовной сферы из-под влияния церкви было трудным и противоречивым процессом. Решающую роль играл стремительный рост знаний о природе и обществе, на фоне которых религиозные представления выглядели анахронизмом. Все обозначенные сложные исторические процессы – индустриализация, урбанизация, демократизация и секуляризация – каждый сам по себе, их совокупность в виде модернизации оказали колоссальное влияние на самого человека, его систему ценностей. В прежние времена человек был уверен в неизменности природы и общества. В новое время человек осознает, что может и должен видоизменять природу и общество, влиять на их развитие. Если раньше государственную власть, власть коронованных правителей считали данной свыше раз и навсегда, то в новое время к правителям и власти в целом стали относиться критически. Важной чертой людей нового времени становится мобильность. Это прежде всего социальная мобильность, возможность покинуть свое сословие, корпорацию, родной город, деревню, повысить свой статус. Этому способствовало распространение грамотности, что позволяло многим простым людям преодолеть пропасть между рядовыми людьми и элитными верхами. Модернизация своим результатом имела утверждение капитализма, который было невозможно построить в традиционном обществе. Города росли быстро, но ведущие позиции в экономике многих стран долгое время занимало сельское хозяйство, которым была занята большая часть населения. Аграрный сектор, как правило, тормозил модернизацию, так как в нем, в отличие от промышленной сферы экономики, долго сохранялись техническая отсталость и мелкое производство, медленно развивались товарно-денежные отношения. В то же время настоящая последовательная модернизация может быть осуществлена только при победе капиталистических отношений. Капитализм утверждался в сложной борьбе. До нового времени революции не переживала ни одна цивилизация. Социальные революции появились на заре нового времени и составили естественный элемент модернизации традиционного общества. Социальные революции представляли собой радикальные и относительно быстрые насильственные изменения политических и общественных институтов, основных систем ценностей. Революционное преобразование общества не исключало возможностей эволюционного, реформаторского пути развития. Многое зависело от человеческого фактора, от способности властвующей элиты ответить на вызовы времени.